Послы царя царей отправились в греческие города с требованием земли и воды, что означало приказ покориться. Части небольших греческих городов пришлось подчиниться, ведь персидская держава была в десятки раз больше и сильнее их. Но в воинственной Спарте персидских послов бросили в колодец со словами: «Возьмите себе земли и воды, сколько хотите». А в самом большом и знаменитом городе Греции, Афинах, послов Дария арестовали и казнили. Узнав об этом, Дарий так разгневался, что приказал своему рабу 3 раза в день, перед тем, как царь садился за стол, громко повторять: «Царь, помни о греках!» Дарий собрал 100-тысячное войско и послал 2 своих лучших полководцев в Грецию. В первую очередь они должны были захватить Афины. Персидская армия на кораблях переправилась через Эгейское море и высадилась на европейском побережье, недалеко от греческой деревушки Марафон, в долине, которая по имени этой деревни называлась Марафонской. Афиняне обратились за помощью к спартанцам. Спартанцы не могли прибыть раньше, чем через 10 дней. Кроме того, Спарта и Афины издавна враждовали, оспаривая первенство среди городов Греции, и поэтому Спарта не очень торопилась помогать Афинам. По решению собрания афинских граждан их войсками командовали 10 полководцев. Афиняне боялись, что если доверить армию одному человеку, то он захватит власть, разгромит народное собрание и станет царем. А афиняне больше всего на свете ценили свободу. Почти все избранные полководцы предлагали укрыться за городскими стенами и защищаться. Но полководец Мильтиад доказывал, что нужно немедленно напасть на персов, пока они не укрепились на побережье. Афиняне могли выставить против персов всего 10 тысяч воинов. По закону полководцы командовали войском по очереди, меняясь каждый день. Они боялись ответственности, ведь в случае поражения народное собрание могло приговорить проигравшего сражение к смертной казни. Поэтому они согласились уступить командование Мильтиаду. До избрания полководцем Мильтиад управлял греческим городом, расположенным в Азии и разрушенным персами. Он понимал, что поражение приведет к гибели Афин, и боялся решения народного собрания в таком случае просто бессмысленно. Мильтиад хорошо знал слабые стороны персов. Многие города и народы из страха просто не решались дать им отпор. Персы уже давно побеждали численностью, а не доблестью и искусством своих полководцев. Приняв командование, Мильтиад не побоялся повести свое 10-тысячное войско, к которому присоединился отряд в 1000 человек из дружественного Афинам города Платеи, против 100-тысячной армии персов. Персы не ожидали нападения и торопливо построились к бою. Видя, что греков мало, они не сомневались в победе. Но греки лучше владели оружием, чем их противник. В Греции было принято тренироваться в борьбе, беге, метании копья и диска, закалять себя гимнастическими упражнениями, участвовать в спортивных состязаниях. Один греческий воин стоил в бою нескольких персов. Греки сражались, понимая, что поражение для них означает гибель отечества. Персы воевали на чужой земле. Они защищали не родину, а самолюбие и гордость Дария. Видя, с каким упорством и мужеством бьются греки, персы дрогнули, ряды их смешались. Греческие воины отдавали все силы победе, даже раненые они не уходили с поля боя. Персы не выдержали и побежали к своим кораблям. Греки догнали их и продолжили сражение. Большей части персов удалось бежать, но греки успели отбить несколько десятков кораблей и уничтожить их. Мильтиад послал в Афины воина известить горожан о победе. Воин без остановки пробежал от Марафонской долины до Афин и, крикнув собравшимся афинянам: «Радуйтесь, мы победили!» умер. Победу над персидской армией Мильтиад одержал в открытом бою, разгромив всего с 11 тысячами воинов 100 тысяч захватчиков и доказав тем самым, что побеждает не тот, у кого больше армия, а тот, кто сражается за родину и умело владеет оружием. Имя Дария вошло в историю. Две его фразы стали крылатыми: «Промедление смерти подобно» и «Царь, помни о греках». Эта фраза означает упорное стремление к мести. Дарий известен и тем, что его часто путают с другим персидским царем, правившим позднее, Дарием III, которого победил Александр Македонский. Вошел в историю и скифский поход Дария. Точно так же, как скифы победили Дария, древние римляне – Ганнибала, а русские во главе с Кутузовым – Наполеона. Слово «скиф» стало нарицательным и означает «дикую вольность» и «свободолюбие». Так иногда называют славян, которые позже поселились на месте исчезнувших скифов. А еще от скифов остались названия великих рек – Дунай, Днепр, Днестр и Дон. Все эти слова происходят от скифского слова «вода». Имя Мильтиада известно немногим, зато все знают, что такое марафонский бег. Марафонским он назван в честь победы греков над персами при марафоне, а длина марафонской дистанции 42 километра именно столько, сколько пробежал древний воин от марафона до Афин с вестью о победе. Олимпийская медаль за марафон считается у спортсменов самой почетной. Кроме того, стало нарицательным и само слово «марафон». Так говорят о любом деле или событии, которое длится очень долго.